Архиепископ Аверкий, апостол. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. Экзегетический разбор второго послания к Солунинам. В последних 13-17 стихах второй главы святой апостол благодарит Бога за светлое религиозно-нравственное состояние призванных им к вере Солунин и убеждает их: «Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим». Эти слова чрезвычайно важны, ибо они прямо обличают отвергающих священные предания протестантов и сектантов. Об этом так говорит святый Златоуст. Отсюда очевидно вытекает, что апостолы не все предали верующим через послание, но многие сообщили и без письмени, между тем и то, и другое равно достоверно. Посему мы должны признавать достоверным и церковное предание. Есть предание, больше не ищи ничего. Многое, говорит епископ Феофан, из преподанного апостолами устно и заведенного ими лично, вошло потом в писание преемников их, пастырей церкви, а многое оставалось и ими незаписанным, а хранилось в сердцах или в практике, в порядках жизни христианских. Иное намеренно не предавалось письмени, как, например, образ совершения таинств, по замечанию Кирилла Иерусалимского, ради сокрытия того от неверующих, кои недостойны ни слышать, ни читать о том, пока не уверуют. Отсюда, само собою, видно, как неосновательно инославные отвергают учения и чины церковные, не означенные в Писании. Третья глава содержит в себе часть нравоисправительную. Первые 5 стихов служат как бы предисловием. В нем святой апостол просит Солунин молиться об успехе своего проповеднического дела вопреки козням окружавших апостола беспорядочных и лукавых людей, стремившихся помешать распространению евангельского благовествования как в Коринфе, так и повсюду. Собственно, нравоисправительная часть начинается с 6 стиха. «Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас». Здесь предписывается общий закон для всего христианского благоповедения. Христиане должны во всех поступках руководствоваться апостольским преданием и не иметь общения с теми, которые это предание отвергают или нарушают. Но в этих словах можно видеть и намек на конкретные явления, которые обличает святой апостол далее, в 11 стихе. «Слышим, что некоторые из вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся». Здесь имеются в виду суетящиеся празднолюбцы, то есть праздношатающиеся и не любящие трудиться. В обличении таковых святый апостол приводит в пример самого себя, напоминая Солунинам, как он во время пребывания своего у Солунин ни у кого не ел хлеб даром, но занимался трудом и работой день и ночь. Так чиста была совесть святого апостола Павла, что он смело мог предлагать себя, свое поведение и образ жизни в образец Солунинам. Это не значит, что апостол считал себя не вправе получать материальные средства на жизнь от Солунин, которым проповедовал Слово Божие. По заповеди самого Христа Спасителя, сказавшего: «Трудящийся достоин награды за труды свои», он имел на нее полное право, но по крайне деликатному и нежно-отеческому чувству, какое питал святой апостол к Солунинам, он не хотел ничем, даже самым малым, обременять их. А может быть, зная их наклонность к пороку, вызвавшему его обличение, он нашел нужным на себе показать им пример бескорыстия и трудолюбия. Поэтому-то он и говорит им: «Не потому, что мы не имели власти пользоваться от вас содержанием, но чтобы себя самих дать в образец для подражания нам». В данном случае святый апостол Павел дает вечный пример всем пастырям церкви, с какой осторожностью и благоразумием должны подходить они к вопросу о получении ими содержания от своей паствы. Замечательно далее изречение: «Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь». Это изречение использовали для себя неверующие социалисты, особенно коммунисты, дав ему свое толкование и лишая права на существование тех людей, которые, по их мнению, являются паразитами и тунеядцами в человеческом обществе, хотя бы они и трудились, но только не так, как им это угодно. Смысл этого изречения тот, что труд обязателен для всякого человека, как присуждено это Богом при грехопадении первых людей». Но труд, конечно, может быть разного рода, и физический, и умственный, и духовный. Мысль апостола та, что если кто ест, не трудясь, то ест с насилием совести, с грехом. Не та у апостола мысль, чтобы пресечь благотворительность, но чтобы разбудить совесть у праздно шатающихся тунеядцев. В 11 и 12 стихах святый апостол прямо и обличает таких тунеядцев, называя их бесчинно ходящими и увещевая их, работая в безмолвии, есть хлеб свой. Здесь заповедуется скромная, уединенная, трудолюбивая жизнь, в противоположность праздношатайству и пустому убиванию времени. Епископ Феофан. В заключении святой апостол Павел внушает отчуждаться от бесчинников с целью их вразумления и исправления и посылает обычные приветствия как признак подлинности своего послания, в отличие от подложных. Пасторские послания святого апостола Павла. Пасторскими называются три последних по времени послания святого апостола Павла, два к Тимофею и одно к Титу. Называются они так потому, что в них святой апостол Павел дает наставления, относящиеся по преимуществу к пастырям церкви и касающиеся их пасторской деятельности, но вместе с тем в них содержится глубоко назидательное нравственное учение и общехристианского значения также. Первое послание святого апостола Павла к Тимофею. Сведения о святом Тимофее. Святой Тимофей был любимейшим учеником и неутомимым сотрудником святого апостола Павла. Во многих посланиях святой апостол Павел восхваляет его высокими похвалами. Родился он в ликаонском городе Листре в Малой Азии. Сведения о том, как святой Тимофей стал учеником святого апостола Павла, мы находим в книге «Деяний». Город Листру святой апостол Павел посетил во время своего первого проповеднического путешествия. Там он исцелил хромого от рождения вместе с апостолом Варнавою, и язычники, пораженные чудом, приняли его за бога Меркурия, а Варнаву – за Зевса, и собирались принести им жертву. Когда же апостолы убедили их, что они не боги, а посланники истинного бога, посланные им для того, чтобы отклонить людей от ложной веры и приводить к истинной, и растолковали им, в чем заключается эта истинная вера, они во множестве оставляли свое прежнее языческое нечестие и обращались ко Христу. По преданию, в числе уверовавших была бабка Тимофея Лаида и мать его Евника. Вероятно, они были иудеинки, еще до обращения своего в христианство, старавшиеся привить Тимофею страх Божий и обучить его ветхозаветному закону Божию, что видно из слов святого апостола Павла, обращенных потом к Тимофею. Ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение, веруя во Христа Иисуса. Из слов самого Павла мы видим, что вера благочестивой бабки Лаиды и матери Евники перешла и к самому Тимофею. Когда святый апостол Павел во второе свое проповедническое путешествие вновь прибыл в Листру, братья в Листре и соседнем городе Иконии дали ему добрые свидетельства о вере и благочестии Тимофея, и святый апостол, прозревая в нем своего будущего усердного сотрудника, пожелал взять его с собой. Так как отец его был необрезанный эллин, то святый апостол Павел, держась своего правила «всем быть для всех», обрезал его перед выходом из Листры для иудеев, находившихся в тех местах. Это было необходимо для того, чтобы Тимофей мог свободно действовать в иудейском обществе, так как иудеи не желали иметь общение с необрезанными и не стали бы слушать его проповеди. Он не имел бы свободного доступа и в синагоги, с которых святый Павел обычно начинал всегда свою проповедь о Христе. Особого повествования о трудах святого Тимофея в книге «Деяний» мы не находим. Его история сливается с историей проповеднических трудов святого апостола Павла. где был святой апостол Павел, там почти всегда был и Тимофей, помогая ему, либо исполняя его поручения по разным городам и новооснованным церквам христианским. Из надписания ряда посланий святого апостола Павла видно, что святой Тимофей был с ним в Риме во время его первых уз. Вскоре после того святой апостол Павел рукоположил Тимофея во епископа для города Эфеса. Затем он дважды писал Тимофею, наставляя его и давая ему указания в его новой ответственной пасторской деятельности. Второе из этих посланий написано святым Павлом уже из вторых его уз в Риме, которые закончились мученической смертью апостола. Посетивший апостола в Риме по его просьбе, святой Тимофей возвратился в Эфес и правил тамошней церковью до своей кончины, тоже мученической, пользуясь руководством и святого апостола Иоанна Богослова, который также жил в Эфесе и оттуда руководил пасторской деятельностью всех ассийских пастырей. Во время заточения святого Иоанна Богослова на острове Патмос дело руководства всеми церквами Малой Азии исполнял за него святой Тимофей. Повод к написанию первого послания к Тимофею. Время и место. Святой Тимофей был поставлен во епископа во время четвертого проповеднического путешествия святого апостола Павла в городе Эфес. Находясь в первых узах в Риме более года, святой апостол Павел душой и сердцем стремился повидать своих духовных чад в новооснованных им общинах. Поэтому, получив свободу, он отложил на некоторое время свой первоначальный план посетить Испанию и направился в Малую Азию, на что есть указание во втором послании к Тимофею, глава 4, стихи с 13 по 20. Тут он в 65 году, обнаружив появление зловредных гностических ересей, распространяемых хищными волками, не щадящими стада, о которых предсказывал еще при прощании с эфесскими пресвитерами, Деяния, глава 20, стихи с 20 по 30, умолил сопутствовавшего ему Тимофея остаться и прибыть в Эфесе, и поручил ему крепко увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными. Желая крепче соединить Тимофея с Эфесом, стоившим великому апостолу языков трехлетних напряженнейших трудов, святой апостол Павел рукоположил его во епископа Эфесского, несмотря на относительную его молодость, от 30 до 35 лет, а сам направился далее в Македонию, куда неудержимо влекло его отеческое сердце. Когда он находился в Македонии, до него дошли печальные слухи об усилившихся в Эфесе лжеучениях. Святой Тимофей никогда почти не разлучался со святым апостолом Павлом, а если и посылался куда-либо на время по поручению, то всегда действовал под ближайшим наблюдением и руководством святого апостола. Теперь он остался один на самостоятельном высоком посту. Отечески к нему расположенный апостол Павел не мог не видеть, как трудно ему отстаивать свою эфесскую паству от вторгшихся в нее хищных волков. Поэтому он и поспешил ему на помощь своим посланием, которое отправлено было из Македонии, вернее всего из Филипп, куда обещал святой апостол Павел прибыть и где имел побуждение побыть подольше. Временем написания этого послания был период между первыми и вторыми узами или четвертое путешествие святого апостола Павла между 63 и 64 годами по Рождестве Христовом. Цель написания первого послания к Тимофею. Цель этого послания видна из слов самого апостола Павла. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божием, который есть Церковь Бога Живаго, столб и утверждение истины». Оставляя Тимофея в Эфесе, святой Павел, конечно, многое сказал ему, но мог и не успеть, и не иметь времени подробно рассказать все нужное. Поэтому теперь, опасаясь, как бы не стали пренебрегать его юностью, он пишет ему целое руководство пасторской деятельности. Такое завещание, чтобы он мог воинствовать как добрый воин и как мудрый и опытный старец. Первое послание Тимофею, глава 1, стих 18. Содержание и разделение первого послания к Тимофею. Первое послание святого апостола Павла к Тимофею содержит в себе 6 глав. Содержание его распадается на следующие отделы. Первое. наставление Тимофею как вероблюстителю, глава 1. Второе. Наставление ему как предстоятелю церкви. А. Относительно церковных собраний, глава 2. Б. Относительно лиц, избираемых в клир, глава 3, стихи с 1 по 13. Третье. Общее наставление о должном прохождении высокого архипастырского служения. А. Об основной истине христианского вероучения, глава 3, стихи с 14 по 16. Б. Правила архипастырского учительства словом и жизнью, глава 4, стихи с 1 по 16. Четвертое. Наставление, как и учить и руководить посомах, в зависимости от их разного состояния. Глава 5, стихи с 6 по 19. И пятое. Заключительное увещание самому Тимофею. Глава 6, стихи с 20 по 21. Экзегетический разбор первого послания к Тимофею. Начинается послание обычным надписанием. «Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей», называет здесь себя святой Павел посланником или апостолом, желая с особой торжественностью засвидетельствовать авторитетность того, что собирается писать Тимофею, присному, то есть подлинному, истинному чаду по вере, коею он породил его духовно. Этими словами он похваляет Тимофея, желая сказать, что по вере он походит на него, как сын на отца. Первая глава состоит из наставлений Тимофею как блюстителю веры. Святой апостол учит Тимофея увещевать христиан, чтобы они не занимались вопросами, производящими споры, но не служащими к назиданию, а ведущими лишь к пустословию. Стихи с 3 по 7. Он должен разъяснять значение закона Божия, положенного, собственно, не для праведников, а для беззаконных и непокоривых, и раскрывать, что истинная праведность достигается верой во Христа Иисуса, пришедшего в мир спасти грешников, из которых первым себя признает сам святой апостол Павел, как бывший прежде хулителем и гонителем Христовой веры, а теперь представляющий собой наглядный пример помилования и оправдания грешников. Стихи с 8 по 17. Изречение «закон положен не для праведника», стих 9, имеет тот смысл, что праведник, то есть получивший отпущение грехов и благодатное обновление жизни, уже не нуждается в указаниях закона, ибо им руководит благодать Святого Духа. «Закон положен не для праведника», — говорит святый Златоуст, «потому что он не дожидается того, чтобы закон научал его тому, что нужно делать, имея внутри себя наставляющую его благодать Святаго Духа. Не нужно наставление тому, кто не имеет недостатка в наставнике». «Из которых я первый», стих 15, блаженный Феодорит пишет, что апостол, называя себя первым из всех грешников, простирается за самый предел смирения. «В этом апостол являет настоящий образец для всех кающихся», говорит епископ Феофан. Вот почему эти слова вошли у нас в молитву перед причащением. Такое смиренное сознание своей крайней греховности является отличительным признаком каждого истинного христианина. В заключение святой апостол Павел, воздав хвалу Богу, стих 17, увещевает Тимофея не быть равнодушным к вопросам веры, но ревновать и воинствовать, подобно доброму воину, против врагов веры, воодушевляясь собственной верой и своей чистой совестью. Главное и в посомах, и в пасущем – вера и благая совесть, епископ Феофан. Как обратный и устрашающий пример измены вере и доброй совести, святый Павел приводит Именея и Александра, которых он предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Стих с 18 по 20. Не в первый раз апостол употребил это наказание. В Коринфе подобному же наказанию был подвергнут кровосмесник. Первое послание Коринфянам, глава 6, стих 5. По мысли святого Златоуста, это наказание состояло прежде всего в отлучении согрешившего от общества верующих, после чего он поступал во власть сатаны. Надо полагать, что виновные подвергались в результате этого и каким-либо видимым казням, болезням и лишениям телесным или исступлению ума. Во второй главе содержится наставление Тимофею как предстоятелю церкви и в первую очередь о церковных собраниях. Апостол учит, что на церковных собраниях, то есть на богослужениях, прежде всего должны произноситься молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. «Священник есть, — говорит святый Златоуст, — как бы общий отец целой вселенной, поэтому прилично ему заботиться обо всех, подобно тому, как печется о всех Бог, на службу которому он поставлен. Вследствие того апостолы заповедуют молиться за всех без исключения людей, не только принадлежащих к церкви, но и за внешних, то есть не принадлежащих к ней. Особенно же надо молиться за царя и за представителей государственной власти, дабы вся деятельность их направлялась ко благу их подданных, и не только внешнему, но и внутреннему, благочестию и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему, Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ясно, что эта молитва должна быть молитвой о спасении всех, а потому она и приятна Богу, желающему спасения всем людям. Догматическая важность этих слов в том, что ими опровергается безотрадное лжеучение реформаторов, учащих о безусловном предопределении Божьем, независимо от воли людей. Ибо зачем молиться о тех, которые все равно предопределены к вечной погибели? Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос, предавший себя для искупления всех. Это сказано в доказательство того, что все люди, без исключения, призываются ко спасению ради искупительных заслуг единого ходатая человека Христа Иисуса. Христос называется здесь только человеком для того, чтобы подчеркнуть, что ходатаем за нас он стал благодаря своему вочеловечению, как истинный человек. Этими словами не исключается молитвенное ходатайство за нас, святых угодников Божиих, как пытаются утверждать это сектанты. Христос назван здесь единым ходатаем в том смысле, что единственно Он один принес за нас искупительную жертву на кресте, но этим нисколько не упраздняется молитвенное ходатайство за нас людей, достигших спасения и желающих своими молитвами помочь нам достигнуть его. Таково было в свое время свидетельство. Свидетельство о том, что Мессии Искупителю надлежит пострадать за людей, было дано еще в древних пророчествах, для которого я поставлен проповедником, то есть для проповеди об этом свидетельстве я и поставлен. Далее апостол говорит о том, кто, где и как должен совершать общественные молитвословия в церковных собраниях. «Желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. Богослужения церковные должны совершаться мужами, предстоятелями церквей, а женщины не должны ни совершать богослужений, ни выступать в молитвенных собраниях со словом учения». Об этом святой Павел прямо писал Коринфянам: «Жены ваши в церкви, да молчат, неприлично жене говорить в церкви». Как видно из деяний апостолов, глава 14, стих 23, святой апостол Павел во всех основываемых им церквах учреждал клир, рукополагая пресвитеров. В первом послании к Коринфянам, главе 14, стих 40, он заповедует, дабы все в церквах совершалось благообразно и по чину. Посему несомненно, что под этими мужами разумеются предстоятели церквей. Молитвы эти или богослужение может совершаться на всяком месте, а не в одном Иерусалимском храме, как было в Ветхом Завете. Так исполнилось пророчество Господа Самарянки, что наступает час, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. То есть, что христианское богослужение не будет привязано к одному определенному месту, как предрекал это и пророк Малахия: «На всяком месте будут приносить фимиам имени моему чистую жертву». Как должны совершаться эти молитвы или богослужение христианское, выражают слова «воздевая чистые руки», то есть молитвенному воздеянию рук должно соответствовать и возвышенное настроение души. преподобие или чистая, незапятнанная пороками совесть и свобода от гнева и размышления, то есть злых чувств против ближнего и всяких сомнений и колебаний. Затем апостол делает наставление женам о том, как они должны вести себя в церковных собраниях. Также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. То есть женщины должны являться в молитвенное собрание в скромных целомудренных одеждах и думать не о внешних украшениях, но о внутреннем благоукрашении себя добрыми делами. Жена да учится в безмолвии, учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Стихи с 9 по 12. Здесь запрещается женщинам учительствовать в церкви, то есть произнесение поучений при общественных молитвенных собраниях, ибо такое учительство было бы равносильно властвованию над мужем, между тем, как Слово Божие повелевает жене быть в подчиненном положении у мужа. Но учительство жены вне церковных собраний этим не запрещается. Так Прискилла, говорит блаженный Феодорит, вместе с Акиллою, оглашала здравным учением Аполлоса. Так верной жене не запрещено оглашать неверного мужа. Детей же учить даже повелено им. Икумении. То, что женщина должна находиться в подчиненном положении и не претендовать на главенство, святой апостол выводит из истории сотворения первых людей и их грехопадения. Сначала был сотворен Адам, а потом Ева, и не Адам первым согрешил, а жена его. Еще в книге «Бытия», глава 2, стих 18, 20, 22, сказано, что жена сотворена как помощница мужу, а помощник, естественно, занимает второстепенное значение после того лица, которому он назначается в помощь. Из того, что жена первой согрешила, апостол делает вывод о большей удобопреклонности жены к греху, а потому и о неспособности ее главенствовать. Надо, конечно, иметь в виду, что апостол разумеет здесь не отдельных женщин и мужчин, среди которых могут быть исключения и в ту, и в другую сторону, а целый женский и мужской пол. Спасается через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием. Здесь, конечно, не о том говорится, что самый физический процесс чадородия послужит жене во спасении, а о том, что спасение женщины и, следовательно, жизненное призвание ее – быть матерью и воспитательницей своих детей. «В том немалое, но великое будет состоять для них награда, – говорит святой Златоуст, – что они воспитали ротоборцев Христу». Блаженный Феофилакт говорит тоже, не родить только, но и воспитать должно. И это есть настоящее деторождение. Иначе же это не деторождение, а деторастление. Таким образом, женщина приобретает себе спасение, если через свое чадородие будет содействовать распространению и утверждению Царства Христова на земле, воспитывая истинных чад и воинов Христовых.